Глава сороковая. Все идет не по плану. Пальцы Лайона коснулись моей руки, и он крепко сжал мой мизинец, подавая мне знак, и я мысленно начала обратный отсчет. Я выглядывала из-за широкого мужского плеча, следя за нашим противником, пока моя рука крепко сжимала артефакт времени. 10. «Я не нашел в доме тела Эйвери», — заявил Кайл, подбираясь ближе. «И мне было неприятно осознавать, что ты меня обманул, Лайон». 9. «То же самое могу сказать и тебе». В голосе Лайона звучала сталь. «Зачем он тебе, Кайл?» 8. «Чей-то дедушка решил проявить глупость. Мэйлин, ты не знаешь, случайно, чей это был дедушка?» 7. Я сильнее прижалась к Лайону, чувствуя вибрации от его низкого голоса, и продолжала свой мысленный отчет. 6. «Глупость. Насколько я знаю, демоница осталась в Эстре. Ринальди не смог ее убить и забрал воспоминания девочки, а ее вторую ипостась запечатал руной», — ответил Лайон, отлично отыгрывая свою роль. 5. «Ты лжешь?» «Нет». 4. «Этот артефакт принадлежит нам», — оскалился Кайл. 3. «Чёрта с два, он принадлежит хранителям». 2. «Ты хочешь это проверить?» Зеленые глаза стали ярче. «А почему бы и нет?» 1. Я оказалась впереди Лайона и, чувствуя свою энергию на кончиках пальцев, обрушила ее на Кайла Сальтера. Он отлетел в сторону, снесенный невидимой ударной волной, который точно был не готов. «Беги!» — закричала я Лайону и бросила ему артефакт времени. Он поймал его на лету и помчался в сторону дома. Я знала, что нахожусь в этом саду не одна, и в любую минуту мне придут на помощь. Такова была часть плана, и это придавало мне смелости. «Так значит, в тебе есть часть магии дедушки? В Шейринге теперь два хранителя?» Кайл приближался, а я понемногу отступала назад. «И кого же мне выбрать? Мне нужен только один». И теперь я поняла, почему он до сих пор позволял Бейкеру жить. Ведь артефакт времени — это дар богов. По крайней мере, именно это говорил мне дедушка. «Значит, только хранитель может использовать его». Неужели он думал, что Бейкер захочет исполнить приказ демона? Ведь это смешно. «Зачем ты убил их?» Мы кружили по кругу, глядя друг на друга. «О ком ты спрашиваешь? О своей семье или о своей подружке?» «Обо всех. Хочешь поиграть, Мэй?» — спросил, смеясь Кайл, пропустив мой вопрос мимо ушей. «Хочешь поиграть, Мэй?» — спросила Ви, присаживаясь рядом со мной на крыльцо. «Во что?» «В прятки. Вдвоем мне интересно». Я пожала плечами и продолжила выводить на земле сломанной веткой свой рисунок. «Я вас поищу». Кайл появился совсем внезапно. Он стоял в 2 метрах и, склонив голову на бок, улыбался. И мы с Ви испуганно переглянулись. «Мы не играем», — заявили в один голос. «Зато играю я». На миг его глаза стали ярче. «Раз!» И, закричав от страха, мы с Ви бросились в рассыпную. «Я не играю», — прошипела, чувствуя каждой клеткой свою магию. «Зато играю я». Глаза Кайла, как и в моем воспоминании, стали ярче. «Раз!» — одним движением руки он поднял меня в воздух. Я выгнулась вперед. 2 магии столкнулись, и нас откинуло в разные стороны. «Проклятье! А вот это уже не по плану!» Но отступать я была не намерена, поэтому, поднявшись на ноги, быстро помчалась в сторону дома. «Мэй!» — улыбался Кайл, появляясь совсем внезапно передо мной, но я отбрасывала его в сторону ударной волной и продолжала движение. «Иди к дьяволу!» — кричала, слыша хруст веток со всех сторон, и совсем не понимала, откуда именно мне стоит ждать удара. Мне казалось, что он кружит вокруг меня, играет со мной. «Лучше он ко мне!» — раздался мужской крик, и меня швырнуло на зеленый колючий куст. «Не дождешься!» Рявкнула я, и стоило Кайлу появиться передо мной, как и я отправила его обратно в заросли, вскакивая на ноги. Это действительно напоминало игру, но она была смертельной. Сила Кайла была мощнее, и он просто развлекался со мной, а я знала, что проигравший должен умереть. «Ты боишься смерти, Мэй?» Мужской голос, казалось, звучал отовсюду. Ви, к примеру, боялась. «Зачем ты сделал это?» закричала, всматриваясь в темноту сада. «Винни убила его, и он нарушил все мои планы. Должна была это сделать, но не выполнила свою часть договора». «Лайона? А кого же еще?» Его смех оглушал. Винни нашла свою маленькую подружку в столице, не помешала своему супругу убивать моих чернокнижников и солгала мне, сказав, что не знает, где артефакт. За это моя сестрица потеряла самое дорогое — свою дочь и свою жизнь. Ее смерть — ваша вина, ведь это ты отдала ей артефакт, а Лайон ее не послушал. В моей груди разгорался огонь. Демон, истинный и злой, именно они вызывают это чувство вины, заставляют человека сломаться, сделать глупость, отдать им свою жизнь. Это твоя вина, Кайл, а не наша. Ты ее убил, и ты будешь за это наказан. А где мальчик, в чьем теле ты живешь? Хохот Кайла эхом разнесся по округе. «Где?» — спросил он насмешливо. «Я и есть он. Я родился, потому что так было суждено, и мне здесь очень комфортно. Правда, мое тело слишком долго обретало силу». «Но почему Ви была не такая, как ты?» «Твою Ви послали на землю ваши мерзкие боги. Неужели не поняла? Таково было ее предназначение, как и твое. Но я понял это только сейчас. А он выбрал меня, чтобы я стал предводителем его армии, защитником и новым королем Эмеральда. И мне нужна моя демоница». Я слышала голос Кайла, но не видела его. Лишь чувствовала на себе этот демонический взгляд. «Какое предназначение?» К моему приходу готовились здесь, вызвали демона в тело старушки, чтобы она защищала меня, и благодаря ей я мог спокойно обретать свои силы. Как страдала моя бедная мать, когда теряла детей. Ее страдания были моей усладой, пока боги не подарили ей Ви. Мерзкая маленькая сестричка, которую было невозможно убить. Думаешь, я не пытался раньше, но у меня почему-то не получалось. Лишь 4 года назад я понял, в чем дело. У Ви были часы, и пока артефакт был у нее, боги защищали ее. Интересно, почему она решила от него избавиться? Может, это они ей нашептали? Спросил он насмешливо. Вы все пешки в руках богов, Мейлин. От судьбы нельзя убежать. Демоница осталась в Эстри, произнесла, совсем не понимая, о каких предназначениях он говорит. Но одно я знала точно. Кайл — зло. А любое зло должно быть уничтожено. Замечательная новость. А теперь отдай мне артефакт, Мейлин. Зачем он тебе, если твоя демоница жива? Разве дедушка ничего о нем не рассказывал? Усмехнулся Кайл. Нет. Значит, и мне не стоит. Ты хочешь вернуть Тейнебриса? Хорошая шутка, Мейлин. Зачем мне он? У каждого из нас своя задача на этой земле. Тейнебрис выполнил свою, создав артефакты и приманил на землю хранителей, ваш дар богов. Он оставил после себя последователей, и у них тоже была своя задача. Просто пришел час. Война? Из темноты послышались аплодисменты, и Кайл появился в поле моего зрения, медленно наступая. У Тейнебриса был шанс, и он его упустил. Теперь мой час проявить себя. Отдай артефакт. Он у Лайона. Так иди и принеси мне его. Нет. «Глупая, глупая маленькая Мэй», — пропел Кайл, и я стиснула зубы. «Он не полюбит тебя, в его сердце другая. Разве это справедливо?» Я боялась за то, что Лайон снова появится в саду, поэтому понимала, что больше не могу медлить. Вглядевшись в серые своды дома, я мысленно пожелала себе удачи. Либо я добегу живой, либо с дырой в груди. «Знаешь, Кайл, а я ведь действительно считала тебя почти своим другом». «Так я и есть друг. Люди слушают демонов чаще, чем богов, Мэй. Поэтому мы — друзья». «Жаль, что я так не думаю». Я снова направила на него ударную волну, но он отбил ее своей силой и улыбнулся. «Не получилось. Надо же!» — протянул Кайл с сарказмом. «Ошибаешься», — раздался голос Эйвори, который находился все время рядом. «У нас получилось. Бейкер именно сейчас убивает твою демоницу, используя силу артефакта времени». И, словно в доказательство его слов, из дома раздался пронзительный женский крик. «Кайл!» Голос Эстри, наш враг, просто не мог не узнать. И не прошло и секунды, как он исчез. Просто испарился. Я бегло взглянула на Эйвори, и мы бросились к дому, чтобы прийти на помощь Бейкеру и Лайону. По пути я видела мертвые тела чернокнижников, что пришли со своим демоном-предводителем, но которых так ловко истребил один из сильнейших — Грейт Эйвори. Ловко и бесшумно. «Почему ты всегда врываешь сердце?» — фыркнула я, бегло взглянув на одного из мертвых колдунов, у которого в груди зияла дыра. «Это самый проверенный способ», — ответила Эйвори и громко выругался. Словно из ниоткуда начали появляться темные тени, которые медленно надвигались в нашу сторону, окружая дом. Бесформенные, расплывчатые. Но с каждой секундой они обретали форму. «Артефактом мне по голове, это демоны!» «Планы меняются», — рявкнул Грейт, подталкивая меня к двери. «Беги в дом и срочно Бейкера сюда!» И я поняла, что наш план дал трещину. Дьявол решил встать на защиту Кайла Сальтера. А значит, плохи наши дела.